По-взрослому. Голосовые связки. Друг с другом нам комфортно. Мы связаны, как в сказке, во сне совместном потном. Мы узами святыми обручены навечно. Хотя такая вечность ужасно скоротечна.